«Ух ты! Только посмотрите!» Когда группа Арка погрузилась на борт, все взгляды оказались прикованы к ним. Конечно, за время последних приключений Арк успел приобрести широкую известность в Саутандале, но сейчас все обращали внимание только на Беляка. «Какая шелковистая шерсть! И какой он громадный! Этот торговец его хозяин? Интересно, как ему удалось получить такого питомца?» Игроки могли выбирать волчий клан в качестве своей расы при создании персонажа, но Беляк, будучи валерангом, довольно заметно отличался от обычных оборотней, в частности, своим прекрасным серебристым мехом. Владелец такой собаки неизбежно вызывал зависть у других игроков. Беляк же, взойдя на борт вслед за Буксилом, слушал комплименты в свой адрес от окружавших их людей на востреф уши и, напрягая при этом шею, нахохлился, принимая горделивый вид. Если бы другие валеранги стали свидетелями этой сцены, они бы завыли от негодования. Валеранги, ревниво оберегавшие свою честь, сочли бы из-за оскорбления, если бы кто-то принял их за питомца, но Беляк уже свыкся со своей ролью. Что ж, с ним нам и вправду очень повезло. Когда пассажиры закончили посадку на борт, капитан сделал обращение. «Спасибо, что выбрали услуги нашего парома. Как вы знаете, мы осуществляем услуги транзита между Саутандалем и Бристани на постоянной основе. Королевство магии расположено дальше, чем другие, но вы в надежных руках, так что можете расслабиться и наслаждаться комфортабельным круизом. Мы отчаливаем. Команда по местам!» Ветер расправил паруса, и корабль вышел из порта в открытое море. «Наконец я покидаю Саутандаль. Надеюсь, скоро увидимся снова». Арк наблюдал за удаляющимся Саутандалем взором, полным самых теплых чувств к этому месту. «Точно! Это он! Тот тип, что зашел на корабль последним!» Все это время за Арком наблюдали из-за угла одного из припортовых зданий. Следивший за ним человек снял капюшон, подставив крестообразный шрам под лучи солнца. Это был Санфиш, а один из подчиненных Чипхита, проследовав за Арком, воры выяснили, что он скрывается в замке Хаман, поэтому Чипхита поручил ему пробраться в город и выследить Арка в нем. «Они сели на паром до Бристани. Ха, они что, и правда решили, что смогут скрыться от нас на корабле? Ну и глупцы! Вам не сбежать, Саутандаля!» Санфиш натянул капюшон обратно и активировал перо шепота. С его помощью он общался с человеком, находившимся на другом краю порта. «Я нашел его! Он надеется сбежать от Саутандаля, как мы ожидали, но он плывет прямо в наши лапы!» Тотчас на лице собеседника Санфиша появилась едва заметная зловещая улыбка. Паром вышел на большую воду и отправился по направлению к Бристани. Уже настала летняя пора, и потому прохлада морской воды действовала освежающе. Как только корабль встал на курс, игроки тут же принялись разматывать свои удочки. «Жаль, конечно, но...» Арк цокнул языком, окинув взглядом рыбаков. Когда он плыл из Шуденберга в Саутандаль, ему удалось неплохо заработать на приготовлении свежепойманной игроками рыбы. Он был бы рад повторить это и сейчас, но увы. В тот раз на борту находились практически одни лишь воины, искавшие новых угодий для охоты, но сейчас на континент возвращались в основном торговцы, намеревавшиеся продать в Бристани товары, приобретенные в Саутандале. Доля торговцев в общем количестве пассажиров составляла около 70%, и проблема состояла в том, что они в большинстве своем и сами умели неплохо готовить. Их навыки, конечно, уступали умениям Арка, но в целях экономии они обычно старались есть только собственноручно приготовленные блюда, так что Арк не ждал, что ему в этот раз удастся хоть что-то заработать. «Да и времени на мелкие приработки сейчас все равно нет», — засмеялся Арк, входя в свою каюту. Там он достал котелок и разложил все необходимые ингредиенты, коих набралось 200 связок по 20 в каждой. Это были кожа и сердца мертвецов. Собственно, именно поэтому Арк решил воспользоваться услугами парома. Ему необходимо было время для приготовления пилюли бессмертия. Морское путешествие занимало более 7 часов, что было практически в 2 раза дольше предыдущей поездки на пароме. Большинство игроков просто оставили бы устройство виртуальной реальности включенным на это время, при этом занимаясь своими делами в реальном мире, но Арк решил потратить это время на создание пилюли бессмертия некроманта. Обычно приготовление пилюли занимает уйму времени, за процессом настаивания следить не обязательно, но смешивание ингредиентов и кристаллизация требуют активного участия. Что ж, раз заняться на пароме больше нечем, то почему бы и не приступить к готовке? «Когда достигнем берега Бристани, я уже закончу со смешиванием и кристаллизацией и оставлю котелок настаиваться в Институте магии». К тому же ему просто не терпелось поскорее начать. Настолько долго он ждал наступления этого момента. «Наконец-то создам пилюлю бессмертия класса А!» Арк в нетерпении сглотнул слюну и принялся складывать ингредиенты в котелок. Когда он добавил к эссенции некроманта первые связки кожи и сердец, варево моментально превратилось в однообразную вязкую жидкость черного цвета, и, продолжая их добавлять, он превратил темную жижу в черную сажу, и перед ним возникло следующее сообщение. «Вы собрали все необходимые ингредиенты для приготовления пилюли бессмертия некроманта. Начался процесс приготовления пилюли. Процесс считается завершенным по прошествии следующих стадий. Смешивание, кристаллизация, настаивание. Расчетное время приготовления — 96 часов. Вы начали первую стадию — процесс смешивания. Ингредиенты, входящие в пилюли бессмертия некроманта, обладают противоположными друг другу магическими свойствами. Малейшая ошибка при их смешивании сведет на нет все приложенные вами усилия. Смешивание — наиболее важный процесс создания пилюли, и ему следует уделить особое внимание. Как только прозрачная жидкость немного замутится, встряхните котелок, тем самым смешав ингредиенты. Свойство пилюли во многом зависит от правильности смешивания ее ингредиентов. Процесс смешивания заканчивается через 3 часа. 96 часов! Челюсть арка отвисла. Приготовление пилюли займет целых 4 дня? Впрочем, непосредственного участия потребует только процесс смешивания и кристаллизации. Большая часть из этих 96 часов — ожидание окончания процесса настаивания. В случае со слизевой пилюлей бессмертия, первые этапы заняли у меня не больше 8 часов, так что, думаю, успею закончить с кристаллизацией еще до того, как прибудем в Бристанию. Кажется, поездка на пароме и впрямь оказалась верным решением. Еще раз изучив информационное окно, он убедился, что не потратит на это слишком много времени. Даже если брать полные 4 дня, то это ничто по сравнению с неделями, затраченными на поиски всех необходимых ингредиентов. В конце концов, что такое кратковременная скука по сравнению с эффектами от пилюли бессмертия класса А? Что ж, приступим. Арк деловито хрустнул костяшками пальцев и взял котелок в руки. В моих же интересах постараться выполнить все идеально. К счастью, здесь мне ничего не помешает. Он начал силой встряхивать котелок. Однако только он этим занялся, как неожиданно откуда-то издалека раздался отчетливый взрыв, и корпус корабля накренился на бок. «А! Какого черта там творится? Я чуть не выплеснул все на пол!» Арк внимательно всмотрелся в содержимое котелка. Приготовление каждой пилюли бессмертия было тонким процессом, содержащим свои хитрости и секреты, и их итоговый бонус зависел от техники и от точности действий повара. К тому же он не затем уничтожил 20 тысяч плесневых зомби в поисках ингредиентов, чтобы в итоге его труд оказался выплеснутым на корабельный пол. «В чем там дело? Вроде бы обещали комфортабельный круиз!» — раздраженно проворчал Арк. Снаружи вновь раздался грохот. «Арк, все очень плохо!» Встревоженно прокричал ворвавшийся в каюту буксил. «Я знаю. Я из-за них чуть не пролил свое варево. Да я не об этом! Это пираты! Пираты!» «Бэдэдэщ!» Когда Арк выбежал на палубу, оглушительный ревущий звук раздался снова. Посмотрев направление, откуда исходил грохот, он увидел черный корабль с таким же черным черепом на парусах, стремительно двигавшийся навстречу парому. «Тревога! Тревога! На нас идет пиратский корабль!» Забегали моряки по палубе, завидев приближающуюся опасность. «О, господи! С какой стати пиратам нападать на пассажирское судно?» пробормотал капитан с напряженным бледным лицом. Обычно жертвами пиратов становились торговые корабли. В абордаже пассажирского корабля для пиратов не было выгоды и, следовательно, смысла. К тому же на то, чтобы совладать с таким количеством игроков, у пиратов уйдет много сил и свитков, а торговцы нередко покидали Саутандаль с пустыми карманами, так как терпели неудачу на новой торговой площадке. При этом множественные купеческие эскадры, курсировавшие между материком и Саутандалем, всегда перевозили множество трофеев и всяческого рода толстосумов, которые не могли выдержать веса своих набитых под завязку рюкзаков, и им приходилось сдавать их багаж. Потопив такое торговое судно, пираты получили от 20 до 50% перевозящихся на нем товаров. В свете всего этого, нападение на паром выглядело очень подозрительно. «Проклятие! Пираты! Да вы шутите!» Арк нахмурился, продолжая встряхивать котелок, так и не выпущенный им из рук. Его прямо-таки преследовала череда неудач. Он слышал, что шанс нападения пиратами на паром примерно 1-2%. Так почему он оказался среди этих 1-2%? Мало того, если он сейчас погибнет, то все с таким трудом собранные ингредиенты отправятся коту под хвост. «Лучше пиратам не прерывать создание пилюли, иначе я выйду из тебя!» «Бэдэдэщ!» Пиратский корабль совершил очередной залп из пушек, но он все еще находился слишком далеко, и ядра попали в воду недалеко от парома. «Лево руля! Если мы окажемся в радиусе поражения, нам конец!» По команде капитана паром круто развернулся, однако гражданский корабль, предназначенный для перевозки пассажиров, уступал в маневренности и скорости пиратскому кораблю, поэтому пираты продолжили преследование развернувшегося от них парома, который сотрясся после очередного залпа его орудий. «Чёрт, котелок! Мой котелок!» Арк намертво вцепился в ободок котелка и вновь встряхнул его, после чего он неожиданно услышал знакомый голос. «Ха-ха-ха-ха! Лучше прекратите бесполезное сопротивление!» «А? Я уже где-то слышал этот голос!» Обернувшись, Арк увидел человека, кричащего с пиратского корабля, и, к своему удивлению, узнал лицо капитана. Им оказался никто иной, как убитый в болотах главарь бандитов, Чипхита, который продолжил кричать, в то время как его голос усиливался стоявшим рядом с ним магом. «Если вы сдадитесь без боя, то обещаю не топить ваше судёнышко! Мы лишь ищем кое-кого! Если вы будете сотрудничать и сдадите его нам, то мы больше никого не тронем!» «Серьёзно? Он и правда всё ещё преследует меня?» Удивившись, Арк пригнулся и спрятался за бортовым ограждением.